хищные животные с яростью малоутешительной набрасывались на хрустальные стекла окон. Нед Ленд был вне себя. Он рвался на поверхность океана, чтобы пустить гарпуном в морских хищников. В особенности ему не давали покоя разъяренные тигровые акулы длиной в 5 метров и акулы гладкие, пасть которых, усаженная зубами, точно мозаикой выложена. Вскоре Наутилус взял большой ход, оставив далеко позади самых резвых акул. 27 января, при входе в широкий Бенгальский залив, нам не раз пришлось видеть страшную картину. Навстречу нам плыли трупы. Это были трупы умерших индийцев, уносимые Гангом в открытое море. Грифы, единственные могильщики в стране, не успели пожрать их. Но акулы не преминут помочь им выполнить погребальный обряд. Около 7 часов вечера Наутилус, поднявшись на поверхность, плыл по молочному морю. Синее море, куда хватало глаз, стало молочным. Не было ли это игрой лунного света? Нет. Молодой месяц всего 2 дня как народился и еще не взошел на горизонте. И звездное небо казалось черным в сравнении с молочной белизной вод. Консель глазам своим не верил и просил меня объяснить причину этого поразительного явления. К счастью, я мог разъяснить ему, в чем дело. «Это так называемое молочное море», — сказал я. «Огромные пространства молочно-белых вод — нередкое явление у берегов Амбаина и вообще в этих широтах». «Но не объяснит ли мне господин профессор, — сказал Консель, — причину такого явления? Не превратилась же в самом деле вода в молоко?» «Конечно, нет, друг мой. Молочная окраска воды, которая так удивляет тебя, вызвана присутствием в воде мириадов мельчайших животных, бесцветных слизистых светящихся червячков, толщиной в волос и длиной в 1/5 миллиметра. Животные прилипаются друг к другу и образуют сплошные поля в несколько лье». «В несколько лье?» — вскричал Консель. «Да, друг мой. И не пытайся вычислять, сколько их тут. Напрасно время потратишь. Если не ошибаюсь, некоторым мореплавателям случалось плыть по таким молочным морям более 40 миль. Не знаю, послушался ли Консель моего совета, но он умолк, глубоко задумавшись. Он, несомненно, занялся вычислением, какое количество простейших поместится на площади в 40 квадратных миль, если длина каждого из них равна 1/5 миллиметра. Что же касается меня, я продолжал наблюдать это удивительное явление. В течение нескольких часов Наутилус рассекал своим водорезом воды молочного моря, и я обратил внимание, что он скользил совершенно бесшумно по этой взмыленной воде, словно бы плыл во вспененном водовороте 2 встречных течений, порой образующимся в бухтах. Около полуночи море вдруг приняло обычную окраску, но за кормой, до самой линии горизонта, небо, отражая белизну вод, казалось, было озарено отблеском северного сияния.